сожжения чучела суздальцы приехали во Владимир и устроили демонстрацию возле Успенского кафедрального собора. Владимирцы им кричат: «Вы бы Бога побоялись!» А суздальцы им отвечают: «Знаем мы вашего Бога! Его фамилия Шибаев!» Такую фамилию носил уполномоченный Совета по делам религии Владимирской области. В 1982 году ярославский митрополит Иоанн перевел меня с одного прихода на другой. Народ на новом месте привык ко мне довольно быстро, но там была группа, которая желала возвращения моего предшественника. И вот как-то вызывает меня к себе секретарь митрополита и показывает мне письмо, в котором некоторые мои прихожанки просят меня убрать и вернуть им прежнего священника. «Берите это письмо, — говорит мне секретарь, — они все тут подписались, и вы их возьмете себе на заметку». «Нет, — говорю, — батюшка, — я этого письма брать не буду». Как удивляется он? Почему? «А потому что это женщины. Понимаете, все они женщины. Сегодня они очень любят его, а завтра точно так же будут любить меня». И, конечно же, вышло, по-моему. Чтобы читатель не принял вышеизложенное за хвастовство или самовозношение, я приведу здесь слова одного старого батюшки, который, бывало, говаривал: «Если березовое полено облачить в филонь, а сверху надеть на него камелавку, у него сразу же появятся поклонники». Читай. Поклонницы. Вот несколько картинок с натуры. Зашли как-то к деревенской старушке два бродячих художника, которым очень надо было подработать. Поглядели они на божницу и говорят хозяйке: «А икона Николы у тебя есть?» «Как же?» «Есть, родимый, вот она». «Так ведь это у тебя Никола летний. А где же у тебя Никола зимний?» Бабка всполошилась, а они говорят: «Давай мы тебе напишем икону, будет Никола зимний. Сделайте милость». И вот они написали ей святителя Николая в шубе с меховым воротником и в шапке. Бабка радехонька заплатила им, а образ на божницу поставила. Зашел как-то раз к ней местный священник, посмотрел и изумился: – «Это что же у тебя тут такое?» «Это, батюшка, у меня Николы зимний. Вот летний, а этот зимний». «Сними, — распорядился батюшка, — и в печке сожги». В одном храме была большая икона «Страшный суд». Господь — грозный судья. Ангелы, сон праведников, толпы грешников, влекомых в ад, черные фигурки падших духов. Словом, сюжет известный. И вот заметили, что некая старушка ставит перед этой иконой свечку таким образом, что она горит прямо перед одной из черных фигурок. «Ты кому эту свечку ставишь?» — спросили ее. «А что?» Старушка даже и не смутилась. «Еще неизвестно, куда попадешь. Может, и в ад угодишь. А своего человечка везде иметь надо». «Здравствуй, батюшка. Я пришла». «Здравствуй. Очень хорошо, что пришла. Что скажешь?» «Я объявляю голодовку». «Как? Для чего? Против кого?» «Против Бога». «А ты что, очень рассердилась на Бога? Обиделась?» «Нет, просто похудать хочу». К священнику подходит прихожанка: «Батюшка, благослови меня на подвиг юродства». А батюшка, который ее довольно хорошо знал, говорит ей с предельной откровенностью: «А зачем тебе подвиг юродства? Ты и так дура». Женщина обиделась и нашла себе другого. духовника.